Часть 4. «Ну-ка, Занола!» Сакай хлопнул меня по спине на пути к школьным воротам. «Завали!» Он совершенно пропустил этот совет мимо ушей. «Это ведь правда? Президент сама выбрала тебя, да? О чем она вообще думала?» Поинтересовался я, устало вздыхая. «Именно о том, что сказала? Ты же ее знаешь?» «Ну да, у нее всегда найдется точный аргумент». Это-то меня и волновало. Правда, не всегда добра к людям. Если хочешь мое мнение, то я беспокоюсь, как бы она таким макаром не натравила на тебя мужскую половину школы. Не преувеличивай. Ни в коей мере. Она ведь самая популярная девушка. Ты разве не знал? Серьезно? Я, конечно, считал ее миленькой, но чтоб настолько. Значит, не знал. Что ж, видимо, ты не из тех парней, что могут оценить девушку. Саркастично ухмыльнулся Сакай. Она по определению популярна только будучи президентом школьного совета, даже не беря в расчет внешность. Было бы странно, если бы парни за ней не бегали толпами. Проведи у нас конкурс красоты, и она без труда займет на нем первое место. Даже учитывая, что ее многие боятся? Естественно. Пускай народ, имеющий с ней непосредственное дело, и считает, что ее искренность пугает, но в большинстве своем все ей завидуют. Я все глубже и глубже погружался в депрессию. Если запорю пьесу... «Мне не жить». «У тебя ведь тоже на нее виды?» «То ж постарайся. Буду за тебя болеть». «Да иди ты». Надеюсь, румянец на лице мне только почудился. Придя домой, я отписался Эйне о сегодняшних событиях. О том, как приняли ее сценарий и как получил роль принца. Эйна. «Ты принц? Вау! Это же идеально!» По одному лишь тексту был виден ее восторг, но что она имела в виду под «идеально»? Даже если я обычный старшеклассник? Ты идеально подходишь. В смысле, я ведь писала принца с тебя. И то, что его сыграешь именно ты. Это делает меня по-настоящему счастливой. Похоже, хотя бы ради Эйны я должен сделать все идеально. Немедленно я схватил сценарий и зачитал вслух. Просто читая, я не смогу понять, насколько правильно или неправильно делаю это, поэтому я записывал себя на диктофон. Закончив декламировать, я прослушал запись. В целом, ужасно. Я был настолько плох, что даже роль дерева мне бы не доверили. Кажется, книжный работал допоздна. Оседлав велосипед, я добрался до магазина, где купил книгу по актерскому мастерству. На следующий день у нас была первая репетиция, обучение по книге особых результатов не дало, и моя игра до сих пор была ужасна. Впрочем, стоит взглянуть на второстепенные роли, и тут же становится очевидно. Это нормальный для дилетантов уровень. Однако же у меня ведущая роль, и это ужасно. «Время еще есть! Ты ведь справишься, верно?» Сказал Сакай, но он вовсе не пытался меня утешить. Президент отсутствовала, вероятно, занимается фестивалем в целом. Расстроенный я направился в клубную комнату, близился конец дня, но я хотел кое-что подготовить. Мы планировали оставить комнату открытой для посетителей и сложить там книги, так что я хотел ее украсить. Впрочем, я не мог оставить мысли о репетиции, из-за чего сделал не так много, и тут... «Литературный клуб!» Я немало удивился откликнувшему меня голосу. На пороге стояла президент. «Простите, уже иду домой!» Рефлекторно извинился я. Школьный день уже давным-давно кончился. «Я действительно настолько страшная?» Вздохнула она. Похоже, она немного расстроилась. Чувствую себя виноватым. «Нет, просто я не хочу опять рисковать комнатой». «На такое я еще могу смотреть сквозь пальцы. В конце концов, безоговорочно следовать правилам тоже не самое лучшее решение. Ты ведь трудишься как в классе, так и в клубе». «Верно. Возможно, я ошибался в ней». «Эй, литературный клуб. У тебя есть свободное время?» «Если можешь, порепетируй со мной немного».